то это я могу вам устроить в любое время. Я знаю всех караульных. Захочется вам кого-нибудь видеть, пишите этому человеку записку и давайте ее мне. Когда он придет, пусть спросит меня. Я уж проведу его к вам. Разговаривать будете у себя в камере, понятно? Но как только я легонько постучу, ему надо будет уходить. Это уж вы запомните. Так, значит, известите меня, и все. Каупервуд был от души благодарен ему и высказал это в самых любезных выражениях. Первая его мысль была об Эйлин. Теперь она сможет навестить его. Остается только сообщить ей об этом. Надо, конечно, чтобы она надела густую вуаль. Тогда ей ничто не будет угрожать. Он сел писать, и когда пришел Вингейт, попросил его отправить письмо.